Глава 5. День весеннего равноденствия, или день весны, я ожидала в предвкушении новых впечатлений. Для элийцев праздник имел то же значение, что для землян Новый год, потому готовились к встрече заранее, шили новые наряды, вытаскивали припасы, которые специально хранили к этому дню, убирали дома, украшая те веснянками, первыми цветами, что напоминали привычные подснежники и отличались только размером. Для ведьм день весны считался особенным. Испокон веков новорожденных девочек приносили к подножию дерева исполина, чтобы тот подселил в крохотное тельце искорку новой души. Если душа приживалась, в мире становилось на одну одаренную больше. Так гласило древнее предание. На деле не каждый мог попасть в Релорнский лес и пройти посвящение у Релорна. После гибели священного леса элийцы нашли выход, выбирали древнейшее дерево в округе, совершали специальный обряд, после чего оно приобретало необходимые свойства. Тем более, что провожали в последний путь точно так же, отдавая тело ведьмы лесу. А значит, избранное дерево становилось хранилищем знаний, как и главный символ лесного народа. Кому как, а для меня праздник — это шанс вырваться за пределы усадьбы и увидеть мир вне ее стен. Ну а подселение какой-нибудь старой ведьмы вообще не вызывало энтузиазма. Это местные выросли на старинных традициях, а для меня обряд отдавал чем-то демоническим. А ну как все поймут, что в теле поселилась душа другого человека, и прежней Золаны давно нет. Опасно. Я уже привыкла к новому миру, а тело считала своим и отдавать никому не собиралась. Однако и сильно не переживала. Второй раз провести такой обряд удавалось единицам. Золана ведь уже проходила через посвящение, в младенчестве, когда ее подкинули к порогу приюта. И досталась ей сильнейшая ведьма, верховная. Это случалось редко и сразу возвышало одаренную среди прочих. Тут стоит упомянуть, что ведьмочке могло бы повести во второй раз, только если вновь подселенная душа будет вдвое сильнее предыдущей. А где такую взять, если в этих местах о могущественных ведьмах слышали только из легенд? Правильно, негде. Вместе с Релорнским лесом исчезли и древесные сосуды, вместилища душ, а значит, возможность заполучить подселенку сводилась к минимуму. Пусть информация почерпнута из рассказов Фераны, доверять которой я бы поостереглась, но истина в том была. В прошлом году и позапрошлом Лилану не раз пытались провести через подобный обряд. Нейден не терял надежды вернуть сестре рассудок, но ничего не получалось. Не нашлось такой ведьмы, чья душа проникла бы через барьер, возведенный прежней подселенкой. Тем не менее, ормуты с волнением ожидали праздника. Открыто об этом не говорили. Я банально подслушала, случайно вышла, честное слово. Но месяца 3-4 назад в ближайшем поселении померла древняя старуха. Пришлая. Как появилась лет 30 назад, побитая и едва живая, так и осталась. О себе мало рассказывала, но выцветший взгляд на моложавом лице, да седые пряди в волосах, говорили о том, сколько бедняжке довелось пережить. Ее считали блаженной, подкармливали из жалости. Поддерживали. Не принято у местных бросать немощных на произвол судьбы. О том, что Шатера ведьма, и не знали даже, пока не проводили в последний путь согласно традициям элийского народа. Тогда и зацвело дерево, указывая, что душа одаренной нашла последнее пристанище. Видимо, Нейден рассчитывал, что искра Шатеры приживется у Лиланы. Существовали косвенные признаки, по которым определяли, насколько сильна ушедшая ведьма. До Верховной не дотягивала, конечно, мне опасаться нечего, а вот шанс для подруги немалый. Если только не найдется среди новорожденных младенцев подходящей кандидатуры. Но это вряд ли. Чистокровных элиек почти не осталось. Принарядившись, мы с Лиланой в нетерпении топтались во дворе. С утра Фирана растопила баньку и пропарила так, что я аж скрипела чистотой. Потом напоила душистым сладким взваром. Есть до вечера не полагалось. Только заваренные особым способом травы и мед. На новых рубашках по вырезу горловины и на рукавах красовалась замысловатая вышивка. Жилетка, подол юбки, поясная лента. На них также встречались знакомые символы обереги. На деле каждая девушка сама обязана подготовить наряд для праздника. Но в силу обстоятельств за нас это сделала Фирана. И надо отдать ей должное. Я не могла глаз отвести от столь искусной работы. Стежок к стежочку, ниточка к ниточке. Вроде и рисунок незамысловатый, а чувствуется рука мастерицы и вложенная в работу душа. Оно ведь и к телу приятно, комфортно, не холодно и не жарко. Насекомые не садятся, а комары в здешних местах водятся злющие и здоровущие. Порвать такую одежку непросто, за счет заговоренных нитей. И еще много других достоинств. Например, сглазить никто не мог. А если кто недоброе задумывал, так у такого человека взгляд не задерживался, соскальзывал, не давал сосредоточиться. Нейден и Игмар тоже красовались в обновках, расшитых фераной. Только мужчинам одежда выносливости придавала, если ту воин носил. Стрелкам — меткости, а охотникам — способности растворяться в лесу так, что ни один враг или зверь не заметит. Я училась распознавать знаки древнего языка — лууны. Помогало в этом сходство с земными рунами. О них мельком слышала, не интересовалась никогда, а зря. Было бы легче освоить вязь луун и прочитать заложенный мастером посыл. Феррана охотно рассказывала, что означает тот или иной знак, а вот почему сочетание некоторых дает неожиданный эффект, доходчиво пояснить не смогла. Это знание приходило само, из глубин сознания. Подозреваю, тут не обошлось без подселенок. Но ведь первые ведьмы как-то обходились без чужой помощи. Скорее всего, учились на собственном опыте. Методом проб и ошибок определяли полезность той или иной лууны, а также величину силы, которую требуется приложить. Феррана показала все простые лууны. Да толку! Запомнить я запомнила, а вот применить не могла. Не ощущала в себе ведьмовских способностей. Наконец Нейден запряг лошадку в телегу и вывел ту за ворота. Уложил дары, которые приносили священному дереву, и велел садиться. На дно он предусмотрительно накидал охапки 3-4 свежей соломы и расстелил чистое покрывало. После того, как мы расселись, закрыл и запер ворота, осеняя их защитным знаком. Устроился на козлах рядом с Игмаром и подстегнул лошадку, которая резво поскакала по дороге. Я давно подозревала, что Нейден обладал способностями. Сейчас получила этому первое подтверждение. Из-под пальцев молодого человека струились теры, преображая нарисованные в воздухе лууны в мощный оберег. Так кто же он? Ведьмак или все-таки маг? Я долго не понимала, в чем разница между этими понятиями, пока не сравнила, каким образом колдует Феррана и как творит магию мастер Лид. Ведьма создавала зримое, вербальное воплощение обряда через лууны, заклинания, зелья или обереги. Она оживляла любое действие, пропуская через себя поток энергии извне. Маг же пользовался только внутренним источником. От размера резерва и умения быстро его восполнять зависел уровень дара. Теры потому и видимы в особом зрении, что изначально насыщены маной. Магические заклинания отличаются от ведьмовских тем, что не требуют вливания силы на последнем этапе. Если маг закончил плетение, оно уже полно силы, и его можно использовать по назначению. Архимаги за доли секунды выдавали сложнейшие заклинания. Это я в учебнике вычитала. А также способны совершенствовать собственное тело, увеличивать скорость реакции. Ведьмы же медлительны. Их ритуалы требуют подготовки и концентрации. Маг подчиняет стихии, облачая приказы в рамки заклинаний. Теры, которые сразу влияют на окружающую среду. Ведьмы же просят, облекая слова в лууны, призывают стихии равноправными союзниками, забирая энергию извне и тут же возвращая ее обратно, в двойном размере. Судя по тому, как Нейден уверенно вывел сложный рисунок луун, у него проявились способности ведьмака. Но то, что лууны создавались при помощи заряженных тер, сбивало с толку. Разве один и тот же человек может применять теры и лууны одновременно? Загадка, но приятная, не отталкивающая. Мне это нравилось. Как и сам Нейден. Красивый, надежный, таинственный. Разве не о таком мечтала с детства? Кстати, с Артемом у него много общего. Оба ратовали за справедливость, заботились обо мне, принимали такой, какая есть, ограждали от опасностей, позволяя себя чувствовать, как за каменной стеной. Почему же я считала Артёма перевёрнутой страницей? Куда делась любовь? Была ли она на самом деле? Жизнь до пожара казалась сном, фрагменты которого постепенно стирались из памяти. И ладно бы воспоминания о женихе размывались вместе с прошлым. Нет. Я отпустила Артёма ещё до того, как переместилась в новый мир. Просто впервые посмотрела на наши отношения трезво и поняла, что кроме крепкой дружбы и желания создать семью ради семьи, нас ничего не связывало. Не было того кипения страстей, что отличает влюблённую парочку. Не было ревности или соперничества, крупных ссор или примирений. На озере мы серьёзно повздорили в первый раз. А так ровные отношения, какие и должны быть в правильной семье. Вероятно, каждый нашёл идеал своей половинки. Вот только кто сказал, что между подходящими друг другу людьми обязательно возникнут сильные чувства? Кто вообще назвал всё это любовью? Если молодые люди ненавидят друг друга до темноты перед глазами, а потом вдруг вспыхивают желанием и рвут одежду, чтобы немедленно утолить возникшую страсть, это ли есть настоящая любовь? Бред. Как только голод тела утолён, такие влюблённые вновь возвращаются к борьбе и противостоянию. Это что угодно, но только не любовь. Не верю я в неё. И в моей жизни, выходит, её никогда не было. По крайней мере, такой, какую описывают в книгах. Пожертвовал бы Артём жизнью, чтобы спасти меня? Несомненно. Его так воспитали, и он считал подобную жертву правильной. Точно так же рисковал бы любой спасатель, причём рисковал ради чужого человека. Где же тут любовь? Мне же нужно было крепкое плечо, хозяин в доме, и я с удовольствием приняла Артёма в этой роли и переложила ответственность на него. Так легче, так поступала мама, отдавая первенство отцу. Такой выбор сделала и я. Кто-то скажет, в наше время женщина может за себя постоять. Более того, у многих это получается, и они достигли потрясающих результатов. Но не я. С удовольствием уступлю главенство супругу, лишь бы не запрещал заниматься любимым делом. Кстати, возможно, еще на земле во мне проявились задатки ведьмы. Ну, в том понятии, в каком это принято в новом для меня мире – Элири. Элийцы бережно относились к природе и разномастной живности, обитающей на планете. В еде отдавали предпочтение растительной пище, но и от мяса не отказывались. Употребляли говядину, свинину, курятину. Те животные, что предназначались в пищу, умерщвлялись безболезненно и только в том количестве, что требовалось для выживания. Отнимая жизнь, охотник проводил обряд, после которого дух зверя уходил на перерождение. Ни один элиец не тронет самку с детенышами или самцов защитников стаи, но заберет жизнь слабого, тем самым помогая выжить сильнейшим. Вот и моя любовь к братьям меньшим, желание защитить их, помочь, перекликались с главным принципом жизни ведьм – не навреди. Навыки ветеринара, знания пригодились и тут. Конечно, в клинике я собачек и кошечек лечила, а тут куры, козы, лошади, которых в городе не встретишь, да и методы лечения другие. Но я справлялась. Феррана помогала где советом, а где и делом. Подходы у нас разные, но цель одна. Без лекарств и привычных методов диагностики не так-то легко помочь больному животному. Тут на выручку приходило врождённое чутьё. Ещё на земле я безошибочно определяла источник проблемы. Лучшей на курсе была. И тут эти способности сохранились. Феррана тренировала меня в умении определять болезни и подробно рассказывала, какой заговор применить или травку заварить. Не всегда ведь силу использовать. Можно и обычными методами помощь оказать. Ну, это я отвлеклась. Приметила, что наша лошадка Росинка прихрамывает на левую заднюю ногу. Вот и припомнила, чему Феррана учила. К счастью, у Росинки ничего серьёзного не было. Подкова расшаталась. Как раз в деревне и отведём животинку к кузнецу. А пока сильно не гнали, чтобы та не устала и не стёрла ногу. До деревни добрались ближе к вечеру. Дважды останавливались, давая отдых лошадке. В первый раз пообедали, расположившись на берегу ручья, во второй — размяли ноги. Прошлись с Лиланой и Ферраной по окрестностям, справили естественные надобности да собрали полезные травки, которых всегда мало. Селение оказалось небольшим, дворов 30-40. Раскинулось оно на опушке леса. Главная улица как раз упиралась в чистокол деревьев и нахоженной тропой уходила вглубь. В центре расположилась площадка для гуляний. Там уже установили длинные столы. Неподалеку на выносной кухне готовилась пища, отчего по округе разносились ароматные запахи. Раздавался перестук топоров. Это мужички сколачивали помост для танцев и сбивали недостающие лавки. Парни таскали хворост и готовили костры, которые будут гореть всю ночь. Детвора сновала юркими стайками, выполняя мелкие поручения или шкодничала. Кто их разберет? Женщины готовили, жарили, парили. Девушки расставляли тарелки либо разносили кувшины с водой. На улице припекало жаркое солнышко, так что мужчины охотно утоляли жажду. Подростки, что мальчишки, что девчонки, лазили по деревцам и заборам, развешивали венки из веснянок и ленты. Я мельком охватила взглядом эту картину и поразилась тому, насколько праздничная атмосфера царила вокруг. Мы как раз добрались до площади, свернули к третьему по счету дому и въехали на подворье. Как оказалось, здесь обитал мастер Лид. Он лично встречал гостей на пороге вместе с супругой и учеником. На руках у женщины сидела годовалая кроха и, сверкая ярко-зелеными глазенками, увлеченно мусолила сухарик. «Наконец-то добрались! Добро пожаловать в Полесье!» — радушно улыбнулся лекарь. «Это моя жена Дарана и дочь Дилара», — представил он родных. «Приятно познакомиться. Залана», — ответила такой же широкой улыбкой. Ормуты не первый раз появлялись в деревне, так что последняя фраза предназначалась мне, да и рассматривали меня с нескрываемым интересом. «Идемте в дом, покажу, где разместиться», — пригласила хозяйка, обладательница чарующего грудного голоса. Да и внешностью природа ее не обидела. Статная, рыжеволосая, зеленоглазая. Как есть ведьма в хорошем смысле этого слова. Впрочем, чувствовалась в ней некоторая натянутость, напряженность, особенно когда она на Лилану смотрела и невольно прижимала к себе дочурку. Если учесть возраст девочки и типичные для ведьмочки внешние признаки, то неприязнь Дараны понятна. Та сама не слабая ведьма, это сразу в глаза бросалось, и наверняка хотела, чтобы и дочка пошла по ее стопам. Только вот Лид, хоть и родился в этих местах, чистокровным элийцем не являлся. Сказывалась бхиртская кровь. А значит, у Лиланы были все шансы заполучить сильную подселенку в обход Дилары. Нас разместили в одной комнате, где стояли деревянная кровать, сундук, две лавки и табурет с тазиком, наполненным водой. На окне цветочки в горшках, вышитые занавески, пол устлан тканой дорожкой. Уютно и по-домашнему. Подразумевалось, что парни расположатся на лавках, а женская половина уместится на кровати. На одну ночь достаточно, тем более большую ее часть спать никто не собирался. После того, как мы умылись с дороги, Нейден предложил прогуляться и посмотреть деревню. Игмар сразу умчался. Они с Ронсом погодки, интереснее им вдвоем пообщаться. Да и лошадку нашу заодно к кузнецу свести нужно. Так что быстро сбежали. Ферана хозяйке решила помочь. С ребеночком понянчиться хотелось. Заметно, что она к детям неравнодушна, а своих не получилось завести. На мне же остался присмотр за Лиланой, так что приглашение Нейдена пришлось кстати.